апельсиновый облик луны покорил небосвод. Мириадами звездных букетов сад неба цветет, унося за мечтой мечту созерцать высоту. Обнажают просторы вселенной свою красоту. И опять тосковать о далеких волшебных краях, о загадочных снах, об иных нереальных мирах, где ни зла, ни болезни, ни бед, где царит благодать. И все люди умеют по небу, как птицы, летать. Здесь греши, не греши, что душою кривить. Без полета души очень трудно прожить. Здесь греши, не греши, что душою кривить. Без полета души невозможно прожить. Вечным живет, и всему свой черед. Поворотом земли обнаружится новый восход. Но пока время есть посидеть, помечтать и попеть, и по небу крылатыми птицами звездам взлететь. Тут спеши, не спеши, что душою кривить. Без полета души людям трудно прожить. Тут спеши, не спеши, что душою кривить. Без полета души невозможно прожить. Греши, не греши, что душою кривить. Без полета души невозможно прожить. Здесь спеши, не спеши, что душою кривить. Без полета жить. Здесь спеши, не спеши, что душою кривить. Здесь спеши, не спеши, здесь греши, не греши.